13 и 14 сентября в гидрометеорологической службе проходила общереспубликанская презентация научных и технических новшеств в гидрометеорологической области. В презентации, которая состоялась по инициативе ЦК Федерации науки и техники Кореи, принимали участие работники, педагоги, научные сотрудники, синоптики и докторанты из университета имени Ким Ир Сена, гидрометеорологической службы и ее подведомственных провинциальных филиалов. Во время презентации, которая прошла по метеорологической и гидрологической секциям, были представлены 70 с лишним ценных научно-технических успехов, достигнутых в ходе исследовательской работы, направленной на точный прогноз погоды. Также обменялись опытом, накопленным в процессе компьютеризации синоптики на научной основе, модернизации сетей наблюдения и оборудования в соответствии с географическими особенностями нашей страны и требованиями развивающейся действительности. Во время презентации были еще представлены варианты, которые гарантируют развитие научного и рационального использования водных ресурсов водохранилищ, предназначенных для выработки электроэнергии и орошения.